Будет сделано, Сучан. Я не подведу свою сексуальную Хокаге. Наруто, а вот тебе надо поспешить еще быстрее, иначе тебе придется добираться до страны чая, убегая от меня. Что ты, Сучан, как же я могу убегать от такой красотки, как ты? Если ты так уж настойчива, чтобы последовать за мной, аж в другую страну, то значит, что твои чувства ко мне очень сильны, и я, Сучан, я готов их принять, так же как и готов принять тебя в свой гарем. Валите уже в страну чая, и извращенца, этого, с собой, тоже заберите. Пока-пока, Сучан. Мы выдвинулись в страну чая, там у меня маячков для телепорта нету, так как, ну, эта страна меня совершенно не интересовала. Чай себе я сам выращиваю, причем он будет повкуснее самых дорогих сортов, которые только можно купить. Когда мы на полпути прошли небольшой чайный домик, в котором было кафе, то из него как раз вышел один человек и направился в нашу сторону. А, ниндзя скрытого листа, что это вы тут праздно шастаете? У вас что, работы нету? Наверное, деревня не получает заказов, и наверное это из-за того, что она переполнена такими слабаками, как вы. Хотя у вас тут есть симпатичные дамы, и вы не так уж и безнадежны. Девочки, бросайте эту бесполезную работу, и идете ко мне, станете женами великого Марина и дати самы, то есть моими женами. Слышь, болезный, ты чьи, походу, решил так экстравагантно покончить жизнь самоубийством, потому как ничем другим, приставание к моим будущим женам, быть не может. Мы все тут шиноби, которые таких дохляков, как ты, можем одним мизинцем левой ноги, убивать толпами. Еще вякнешь хоть слово, и вся твоя кровь украсит полотно этой дороги, конечно же, вместе с кишками и всем тем, что было в твоей бренной тушке. Ха, угрожать мне вздумал. Сначала догони меня. Он начал бежать, сраный урод, крикнул он напоследок, перед тем, как рвануть со всей своей, как он думал, невероятной скоростью. Но не пробежал он и 300 метров, как я его догнал, использовав чакру скорости, накопленную в печатях брони. Я выбежал впереди него и встал, выставив горизонтально правую руку, об которую, не успев среагировать, ударился этот бегун, со всей скоростью налетев на нее. Он упал на землю и еще десяток метров прокатился по ней кубарем. Похоже, он сломал себе пару ребер, так как начал стонать от боли. Куда это ты решил убежать? Я ведь тебя предупреждал, что еще слово и твоя бесполезная жизнь оборвется тут же. Но знаешь, сейчас убивать я тебя не буду, так как очень спешу в страну чая, у меня там миссия по защите какого-то бегуна из клана Васаби. Я лучше запечатаю тебя в свиток, а позже, после миссии, я проведу на тебе испытание моих экспериментальных техник, калечащих душу. Как ты понял, эту технику можно проверить только на тех, у кого есть душа, и ты со своей жалкой душонкой мне прекрасно подойдешь в роли манекена. Так не рыпайся, а то мне тебя неудобно будет запечатывать, вдруг запечатается только половина и ты умрешь. Мне же, до поры до времени, ты нужен относительно живым, для чистоты эксперимента. Нет, стой, это я. Я тот бегу. И я его запечатал. Что-то он хотел сказать, но, пофиг. Пошлите уже быстрей, а то жители страны чая, какие-то борзые и непуганные. Надеюсь, они не все здесь такие, а то мне как-то не хочется вырезать целую страну. Сучан меня за это не похвалит. Мы прибыли в дом главы клана Васаби, где и встретились с его главой Джирача. Здравствуйте, Джирача-сан. Нас прислала Цуче, хотел сказать, госпожа Пятая Хокаге, для выполнения миссии по эскорту и охране. И мы хотели бы узнать детали миссии, а также кого именно мы будем сопровождать. Хорошо, я все расскажу. Итак, вы ведь знаете о гонке пылающего огня Тадри. Изначально, это было лишь всеобщий марафонский бег, но приблизительно 10 лет назад, это стало церемонией, победитель, в которой, получал власть. И с недавних пор все изменилось. В стране, существовали две группировки. Клан Васаби и клан Вагараши. Стыдно об этом говорить, но оба семейства никогда не уживались мирно и постоянно сражались за власть в городе. Из-за постоянных стычек страдали не только мы, но также и жители этого города. Чтобы положить конец этой бессмысленной борьбе, по приказу феодалов, были подписаны соглашения покончить с враждой. Теперь мы должны бороться за власть не с помощью силы, а в соревнованиях. Мы должны соревноваться в гонке пылающего огня Тадри. 4 года назад, Клан Вагараши смошенничал, наняв ниндзя. На этот раз, мы снова получили информацию, что они планируют нанять ниндзя, поэтому чтобы конкурировать с ними, мы послали посыльных в деревню Скрытого Листа, но на них напали. Прошу вас, нам нужна ваша помощь, мы не можем проиграть гонку клану Вагараши. Понятно, в общем, это узаконенные разборки местных мафиози. Ну, лучше так, чем проливать кровь невинных, которые могут пострадать от вашей войны. Хотя будь я жителем страны чая, а не огня, я бы вырезал обе ваши семейки не раздумывая, даже денег бы с феодала не взял. Но я со стороны огня, и мне ситуация в вашей маленькой захолустной стране не очень и волнует. Да и мы все же ниндзя, и раз вы заплатили, мы вам поможем, даже несмотря на то, что я лучше бы пошел к дайме страны чая и порекомендовал свои услуги в устранении двух бесполезных бандитских кланов. Но не бойтесь, свою миссию мы выполним и поможем вам на этот раз победить клан Вагараши, хотя если заплатите, я могу его просто вырезать. Хотя если клан Вагараши после выполнения нашей миссии предложит мне вырезать ваш клан, я тоже соглашусь. Мне вообще плевать на всякий мусор, получивший кроху власти и возомнившими себя правителями мира. Вот недавно тоже такого встретил по дороге в ваш бандитский притон. Так он себя бессмертным возомнил, начал наезжать на нас, на тех, кто всякую шваль, как он, убивает не напрягаясь. Назвался великим Марина и Дати самой, потом оскорбил меня и захотел убежать, но куда там, какому-то ложку против меня. Я его быстро догнал, слегка настучал ему и запечатал в свиток, буду потом на нем проводить всякие бесчеловечные эксперименты, участие в которых стократ хуже смерти. Ну, я что-то отвлекся, кого там нам защищать-то надо? Господин Наруто, да, господин Наруто, понимаете, тут такое дело. Тот, кого вы должны защищать, это и есть тот Марина Идати, которого вы встретили. И господин Наруто, я прошу вас, не могли бы вы его пощадить? Он наш единственный бегун. Я извинюсь за то, что он вас чем-то оскорбил, и как компенсация увеличу награду за миссию. Ха, понятно теперь, почему он был таким борзым и самоуверенным. Он, оказывается, ваш подчиненный. Ну ладно, найду себе другого подопытного, хотя после миссии может сложиться, что мне закажут всю вашу семейку, и он вновь станет моим манекеном для испытания техник, вместе с вами. Ну, а пока за ваше устранение никто не заплатил, можете пока расслабиться, когда я приду истреблять всю вашу бандитскую семью, я вам обязательно сообщу. Так надо распечатать этого бегуна-идиота и дать ему возможность выиграть это дурацкое соревнование. Все же, я всегда идеально выполняю задания, сказали сопроводить и охранять бегуна, чтобы он смог выиграть. Он в целости и сохранности добежит первым и выиграет. А скажут вырезать какой-нибудь проблемный клан, так в живых никого и не останется. Я распечатал Идати, и тот очень обрадовался, когда узнал, что тот, кто его недавно грозился убить, будет должен его защищать. Потом мы покинули дом, оставляя Джирача и Идати побеседовать наедине. Думаю, он расскажет ему о нашем небольшом разговоре. Когда мы шли по улицам города, то я как раз и увидел доказательства того, что и Вагараши, и Васаби – обыкновенные бандиты-мафиози. Трое амбалов из клана Вагараши как раз ходили по магазинам и собирали дань с владельцев, прессуя их морально и физически. Когда мимо них проходил я, то они каким-то волшебным образом превратились в пыль, а мне начислялось 4 SP. Ты гляди, а навык поглощения осколков душ стал намного эффективней, чем раньше, и из-за него я становлюсь слегка кровожадным и начинаю пренебрежительно относиться к жизням разного сброда, видя в них только энергию для моего развития. Божечки, я становлюсь демоном, и пофиг на это, демоном, так демоном, боги, демоны, разница между ними не такая уж и большая, оба становятся сильнее за счет чужих душ, демоны запирают души в домен, а боги в свой рай, что по факту, тот же домен, так как действия у них одинаковые. В них душа отдает всю энергию, накопленную в оболочках души, оставляя только неразрушимое ядро, состоящих из энергии первородных стихий, света, хаоса и тьмы, порядка. Различие только в том, что в раю душа видит иллюзию, делающую ее счастливой, а в аду на душу накладывают иллюзию пыток, чтобы душа испытывала побольше негатива, который нравится демоническому племени по их природе. И в итоге, меня можно будет больше классифицировать как темного бога, конечно, когда я достигну такой силы, чтобы так зваться. А сейчас я с командой должен выполнить эту миссию, которая начнется завтра. А пока, оставив клона вместо себя, перенесся домой в мастерскую, где мастерил разные штуки. Похоже, это во мне проснулась любовь к артефакторике от прошлой инкарнации. На следующий день, на площади возле церемониального камня, состоялось начало гонки. Идати нервно посматривал на меня, ведь я точил катану, сделанную для тренировок кендзюцу, и предвкушающе улыбался, смотря на него и на всех мафиози, собравшихся на площади. Когда гонка началась, он припустил так, будто за ним гонится сам дьявол. Я выдал команде пояса, которые я сделал вчера, и которые добавляют в их очаг чакры, немного чакры стихии скорости, что позволяет бежать даже быстрее Идати. Вот только этот дебил Идати, вместо того, чтобы сесть на лодку, которая должна была помочь переправиться на другой остров и которая находилась всего в сотне метров от стартовой позиции, он побежал куда-то в сторону, вообще не по маршруту соревнования. Причем побежал быстро, и нам пришлось последовать за ним. Он очень удивился, когда мы смогли его догнать и, поравнявшись с ним, бежать вместе. Но тут я заметил на краю восприятия, что за нами кто-то последовал. Это были трое ниндзя из дождя. Они, как и большинство шиноби этой деревни, любили носить дыхательные респираторы, хотя нафиг они им, мне не понять. Раньше бывший лидер скрытого дождя Ханза Саламандра носил такой респиратор, но это было из-за того, что в детстве он пересадил себе ядовитую железу саламандры, и после, его дыхание стало смертельно ядовитым для окружающих, и для защиты своих подчиненных он и одел дыхательную маску. А эти, скорее всего, просто подражатели, потому как, когда я обследовал их трупы, никаких ядовитых желез там не обнаружил. Когда я вернулся к команде, то они уже были на лодке, которую Идати отжал у местного рыбака. На лодке был парус, так что я ускорил ее, искусственно создав ветер, а также создав быстрое течение воды под лодкой, и мы развили огромную, для этой лодочки, скорость 18 км в час. А по приплытию, нас ждал еще один шиноби из дождя, имевший педиковатый вид и темно-бирюзовые волосы. Этот шиноби поплыл на лодке, вместе с бегуном клана Вагараши, а значит, что Идати дебил, и весь его этот трюк с оббеганием острова и посадкой в лодку в другом месте, все это было бесполезной тратой времени, так как бегун противника, последовав стандартному маршруту, вырвался вперед даже несмотря на мою помощь в ускорении лодки. Идати, когда увидел этого типа с зонтиком, назвал его имя Ракушаай. Я думал, что те, кого я послал, смогут вас достаточно задержать, но они оказались бесполезны. Жаль, что моих предыдущих напарников кто-то убил на экзамене Чунина в Канахе. Эй, Идати, ты же помнишь нашу с тобой прошлую деревню, и особенно ты должен помнить их чунинские экзамены. Ведь именно то, что ты провалил один такой, и привело нас к тому, что мы сейчас имеем. Я перебежчик и джаунинами, а ты беглец, скрывающийся от Канахи. Да, Идати, ты только и умеешь, что убегать. Заткнись, я не такой, как ты. Нет, Идати, ты такой же, как и я. Ты предатель, который не доверяет людям. Ведь ты предал собственного брата и оставил свою деревню. Ты подонок, который думает только о себе. Такие, как ты, не имеют права на жизнь. Умри. Он кинул в него несколько синбонов, но я защитил нашего бегуна, перехватив их джетоном и послав их обратно. Ай, от них уклонился и сказал: «А, генины листа, я слышал, что вы сильные. Но сможет ли ваш уровень генина позволить вам бороться со мной? Эй, тебя ведь Ай зовут, какое только гейское имя. Но тебе подходит, ведь сам ты выглядишь как образцовый гомик. Тише, тише, голубенький, не заводись, ведь я по девочкам. А вообще, мне о вас двоих Ибики рассказывал. Брат, он жив?» — спросил Идати. «Жив, здоров, а недавно я ему все ужасные шрамы убрал, которые он заработал из-за вас двоих. Из-за своего глупого младшего брата и его учителя-отступника, сбежавшего в скрытый дождь. Мы с ним хорошо общаемся, я помогаю ему в допросах с помощью растительных препаратов, развязывающих язык подозреваемых. Вот он как-то и поведал мне, как именно он заработал те шрамы, что я ему вылечил. И знаешь что, я думаю, что неплохо было бы сделать ему подарок в виде твоего сильно изувеченного, но еще живого тела, способного отвечать на вопросы во время допроса. Ах, ты сволочь! Он достал рукоятку меча и активировал ее, из нее вырвался структурированный поток Райтон-чакры. Этим я и убью вас. Это же меч Рейджина. Что узнал его Идати? Ну конечно, ведь именно ты его и выкрал, принеся мне. Это реликвия второго Хокаге, и с ней ваши жизни быстро здесь оборвутся. Хаем, эффектная игрушка, но я на каждой руке создал по длинному плазменному клинку из Рантон-чакры, как у протоссов. Я могу круче, но если я тебя убью, это будет неинтересно. Поэтому со скиллови перчатки, они помогут тебе создать такие же клинки, какие ты видел только что у меня. Просто подай в них Райтон-чакру, как будто ты формируешь в руке чидри. Саске молча одел перчатки и попытался создать чидри, но у него вышел плазменный клинок, на второй руке он с легкостью создал такой же. Да молодец, выглядишь круто, а теперь пойди и проучи этого предателя и отступника Конохи. Представь, что это твой братец, хотя нет, постой, не представляй, мне этот гамагама нужен живым, без рук и без ног, но имеющий возможность отвечать на вопросы, тоже классифицируется как живой. Так что вперед, Саске, протестируй мою поделку, если покажешь красивый бой, я тебе эти перчатки задарю. Ладно, с удовольствием разомнусь, да еще и напрягаться придется, не за просто так. Даже с этими клинками, вы все равно слабее меня. Менее уверенно огрызнулся Ай. Саске, отпили уже скорей, этому ничтожеству, какую-нибудь конечность, чтоб он стал менее самоуверенным. С радостью. Бросился на Аая Учиха. Ох уж эти Учихи, дай им подраться, да стать сильней, чтобы драться еще больше. Эти перчатки содержали в себе Фуин с Суитан чакрой, и много маны, чтобы при смешении их с Райтан чакрой, легче получилась Рантон чакра, из которой и формировались клинки. Заряда хватало на 10 часов беспрерывной работы, а потом нужна 5-часовая подзарядка. Накопители собирают чакру и преобразовывают ее в Суитан чакру. Мана же накапливается также от пользователя. У Саски мана тоже есть, у него резерв, где-то на 150 единиц. С перчатками и поясом его ускорявшим, Саски мог легко расправиться с Аим, но я попросил зрелищного боя, так что Саски просто игрался с противником. Но прошло 3 минуты, и я сказал, чтобы он уже заканчивал. Саски своими клинками, как ножницами, перерезал меч бога грома, а потом отрезал и руку, державшую этот меч. Ай упал на землю, баюкая отрубленную по локоть руку. «Молодец, Саске, перчатки твои!» «Спасибо», — сказал Саске и, прекратив подавать чакру, дезактивировал клинки. «Эй, Наруто, а мне? Мне тоже какую-нибудь крутую штуку дай. Начало конючить Мита. Мита, я и так каждый вечер и утро даю тебе свою самую крутую штуку, причем в разные места и по много-много раз. Но, Наруто, я хочу светящуюся штуку. Так, я могу заставить его светиться. В чем проблема? Наруто, ты меня понял. Я хочу такие же перчатки, ну или что-нибудь другое, но не менее крутое. И, Наруто, ты можешь, ну сегодня, чтоб он светился оранжевым, я хочу посмотреть. Конечно, и ты сможешь на него не только посмотреть, точнее ты должна на него не просто смотреть, но и трогать и засовывать в разные места. Посмотрим, будет ли просвечиваться. Класс. Хе-хе, светящийся причандал. Вот будет забавно посмотреть, как он войдет в Кин или Карин. Мита, Наруто, прекратите говорить о пошлостях. У нас тут, между прочим, вражеский шиноби лежит, стонет от боли, как маленькая девочка. Боже, у него такой тоненький голосочек, когда он плачет. Если б я не видела, кто именно издает этот звук, то подумала, что это плачет девчонка, сказала Сакура. Ха-ха, точно. Ладно, мы немного задержались, а, хотя еще нагоним. Так, у меня как раз появилась одна идея, и мне нужно срочно ее проверить. Я с помощью лозы зафиксировал Ая на земле, в позе звездочки, и подошел к его правой руке, точнее к месту, где она пару минут назад еще была. Так, эту технику я хотел попробовать на тебе и дате, так что посмотришь, чего ты лишился. Интон, шавабурикой. Я впечатал технику в место, где должна была находиться отрубленная рука, и когда черно-голубая сфера оказалась на месте бывшей руки, Ай заорал еще громче. «Глядите-ка, действует!» сказал я и начал водить черно-голубой сферой по длине, где должна была располагаться рука. Айжи заорал еще громче. «Наруто, что ты делаешь? И почему он так громко орет? Ты ведь водишь техникой там, где у него уже ничего нет?» Спросила Мита. «Ну, Мита, ты не права. Физически на этом месте, руки у него нет, она вон там валяется, но вот только на этом месте осталась душа, а точнее духовное отражение руки. Вот именно, его и уничтожает моя техника, высвобождение инь. Расщепитель души, которая по факту является простым расинганом, только вместо обыкновенной чакры, в нем используется чакра с большим количеством духовной энергии и немного ментальной с телесной. Понятно. А это больно, ну, когда душу расщепляют. Мита, а по нему видно, что ему приятно. Конечно же, это больно. Так, а сейчас мы попробуем, на здоровой руке. Так, кричит он также, но при этом, плоть не повреждается, хотя нет, рука начинает отмирать, становясь мертвецки фиолетовой. При этом с биологической точки зрения, с рукой все в порядке, было. Ладно, запечатаю его и отдам Ибике, пусть он потом с ним развлекается. Запечатав подопытного, я повернулся к Идате. Ой, Идате, а что это ты такой испуганный? Не боись, не трону я тебя. Не зря же Ибике страдал, тогда пытаясь спасти твою шкуру. Давай, беги уже. Твой противник, между прочим, уже забрал реликвию дракона и направляется к храму Тодороки. Так что пошевеливайся, забирай реликвию тигра, и побежали. Нам больше никто мешать не будет, мы легко его обгоним. Мы быстро пронеслись по ступенькам, к постаменту с шаром, на котором был нарисован тигр, потом также быстро нагнали и перегнали противника. И через полчаса мы были уже у финишной черты, где был постамент с подушечкой, на которую Идате и положил шар. Наместник вышел вперед и объявил: «Победитель Марина Идате, из клана Васаби. Клан Васаби, вы выиграли соревнование Пылающего огня, поздравляю. А вот вы, клан Вагараши. Я наслышан о ваших злодеяниях, ваших жестоких действиях в деревне Дагараши и многое другое. Поэтому клан Вагараши будет распущен и ликвидирован сегодня же, и в этом свою помощь мне предложил господин Шиноби из Скрытого Листа. Прошу, Наруто-сан, приступайте. Будет сделано, наместник Дона. Кучиёсе. Макузаган». Я быстро сложил серию печати и ударил рукой об землю, и после этого появились 50 деревянных воинов, моих клонов, бывших запечатанными в печати на животе. Они сразу приступили к выполнению задачи, вязали все бандитские морды со знаками клана Вагараши и запечатывали их в свитках. Всего было 68 членов этого преступного клана. Кстати, я эту технику призыв «Деревянная армия» придумал, чтобы сразу распечатать всех клонов, а не по одному. Я, как и обещал, поговорил с Дайми о ликвидации этих двух мафиозных кланов и для этого послал к нему клона. Они с ним пришли к решению, что два клана уничтожать не стоит, лучше истребить один, чтобы второй боялся и был более покладистым и уважительным к Дайми, законному правителю страны Чая. Я с Дайми за это даже денег не взял, просто договорился, чтобы он миссии больше заказывал именно в Конохе, так как это будет полезно для бюджета Листа. Он, не будь дураком, конечно же, согласился. Жители города были только рады, что уродов их грабивших накажут и, возможно, даже со смертельным исходом. К вечеру в порт прибыл корабль, который должен был нас забрать в Конаху. Также для нашего безопасного возвращения выделили аж целого такубицу Джоунина, Марина Ибике. В общем, Ибике решил проведать братца, и для этого придумал всю эту ахинею с нашим сопровождением. Когда наша команда взошла на корабль, Ибике вышел нас встретить. «О, Ибике, чё это ты вылез из своих подземелий? Неужто почуял, что я тебе подарок приготовил? Что, еще какой состав придумал для того, чтобы колоть подозреваемых и с каким-нибудь забавным постэффектом? Как тот недавнешний, который по окончании своего действия заставлял подозреваемого пару дней считать себя маленькой девочкой, любящей пони и радугу. Причем, все подозреваемые, на которых было применено то средство, все говорят, что пони кушают радугу и какают бабочками, а когда их начинаешь в этом разубеждать, они начинают плакать и истерить, как маленькие девочки. Это я скажу, то еще зрелище, когда двухметровый бородатый амбал, весь покрытый шрамами, ревет, забившись в угол, по такой глупой причине. Не, на этот раз, наоборот, подарю тебе подозреваемого. Вот держи свиток, в нем запечатан Ракуши Аи. Вижу по твоей улыбке, что ты помнишь такого. Еще, кстати, твоего, как бы мертвого братца видели. Для мертвого, он уж слишком быстро бегает, прям как живой. Если хочешь посмотреть на этот необъяснимый феномен, то вон он стоит на береге, на тебя как раз зырит. Через полчаса мы отплыли в Канаху. За эти полчаса я успел телепортироваться на безлюдный остров, распечатать там в одну кучу мафиозный клан Вагараши и убить их одной техникой стихии пыли. За них я получил 78 SP. Ночью, после игр девочек с моей светящейся палочкой, я решил активировать последнюю ступень моих глаз. Потратив 100 SP для инициализации их улучшения, я во временном барьере успел и поспать, и помастерить разные артефакты, и поесть, и опять поспать. И наконец, через 28 часов, Ташинган был готов к активации последнего его улучшения, хотя вне барьера прошло только 28 минут, и еще была ночь. Я переместился на безлюдный остров, создал на всякий случай парочку клонов, потом нагнал в себя из фуин накопителя чакры, чтобы ее было 14 тысяч единиц, и, направив в Ташинган 11 тысяч СР, активировал его и вырубился. Очнулся я через несколько десятков минут, клоны меня лечили и поили лечебными настойками. Когда я чуть оклемался, то тоже, поприменяв на себя все виды исцеления, начал продолжать лечить себя уже Ирин-дзюцу. Состояние почему-то у меня было такое, как будто я обычный человек и упал плашмя с 10-метровой высоты на бетон. Встав, я переместился домой во временный барьер, где лечился еще 5 часов. А после, полностью придя в себя, я, наконец, посмотрел описание Ташингана и свой статус. Мангика Ташинган 100 СР в минуту и угол обзора позволяет видеть в темноте, через любые препятствия, выделяемую человеком чакру, потоки чакры в теле, а также систему циркуляции чакры и танкицу. Дает возможность дополнительно видеть недалекое будущее, потоки пространственных искажений, а также свернутые чакра-структуры и то, что запечатано в них. Увеличивает скорость вашей реакции 350% от обычной. Дает абсолютное сродство с чакрой стихии воды, земли, ветра, огня, молнии и инь-ян, позволяет создавать техники кетки и мора. Также пассивно увеличивает контроль, количество чакры и ее плотность. Позволяет свободно управлять гравитацией и пространством. Теперь ваши глаза также производят и накапливают чакру, ваш резерв вырос в половину, а регенерация чакры на четверть. Для дальнейшего улучшения Мангика Ташингана нужно иметь резерв в 20 тысяч СР, 40 тысяч СР, 80 тысяч СР, 160 тысяч СР, 240 тысяч СР, для вечного Мангика Ташингана 480 тысяч СР. Статус. НР 356,356, 89 в час. МР 936,936, 423,2 в час. РР 1,283,880/36,8 в час. РП 1332,1332,4, 222 в час. СР 10073,10073,5, 2378 в час. СП 235. Характеристики. Сила 769. Ловкость 589. Выносливость 712. Интеллект 589. Мудрость 888. Магия 468. То-то мне было так плохо, как при дублировании СЦЧ. Мангика Ташинган, оказывается, начал вырабатывать и хранить чакру, а для активации этой возможности потребовалось много материала и энергии, которые были взяты из организма принудительно. Но зато теперь я стал намного сильнее. По резерву чакры и ее регенерации я теперь сравним с однохвостым Биджу. Но можно подумать, а как же я тогда раньше победил Шукаку, до того как сравнялся с ним по силе? А дело еще и в умении этой силой пользоваться. А хвостатые звери, ну, они звери, хоть и разумные, но до шиноби им как обезьяне до человека. Кстати, четыреххвосты, как раз обезьяна, точнее огромная красная горилла, с четырьмя хвостами, способная манипулировать лавой. И еще, конечно, поражает требование чакры для вечного Мангеката Шингана. Маленьким его никак не назовешь. Это чтобы мне его получить, нужно сравниться резервом с десятихвостым. Ведь если у однохвостого Тануки Шукаку резерв чакры 10 тысяч СР, то можно предположить, что у двуххвостой кошки Мататаби 20 тысяч СР, у треххвостой черепахи Исабу 30 тысяч СР, у четыреххвостой гориллы Сонгаку 40 тысяч СР, у пятиххвостой лошади Какуа 50 тысяч СР, у шестиххвостого слизня Сайкина 60 тысяч СР, у семиххвостого жука-носорога Чоми 70 тысяч СР, у восьмиххвостого быка-осьминога Гиюки 80 тысяч СР, у девятиххвостовой лиса Курамы 90 тысяч СР, а у того, кто был их всех прародителем, у десятихвостого Джиби, должен быть резерв, больше, чем сумма резерва всех девяти биджу, это больше, чем 450 тысяч СР, и мне надо быть именно настолько сильным, практически самому стать десятихвостым. Хотя я буду, намного сильнее десятихвостого, с таким же резервом, как и у него, ведь, Джуби, это, дерево, точнее древо-бог, слившееся с Кагуей от Сусуки, для цели поглотить и вернуть себе всю чакру, но при всем при этом, оно тупое как дерево. Древо-бог – это дерево, чье семя прилетело на Землю с метеоритом из космоса. Оно поглощало и накапливало энергию, выделяемую людьми в окружающий мир, эту энергию концентрировало, смешивало и превращало в такую себе бахянь для бедных, то есть в чакру. Потом, через несколько тысячелетий, когда древо достаточно вырастало и накапливало энергии, чакры, оно расцветало и приносило плод, плод чакры. А следующий плод оно принесет, только через тысячелетия и так каждый раз. Есть же те, кто за этими плодами, специально охотится, рыская по разным планетам и измерениям. Одни из таких, это клан Нацусуки. Клан, члены которого, употребляя плоды чакры, становятся подобно богам, обретают огромную силу и бессмертие. Но, чтобы не потерять эту силу и бессмертие, они должны регулярно употреблять такие плоды, которые не такое уж и частое явление. И вот Кагуя нашла такое дерево, но оставалось еще несколько лет до момента формирования плода. Это время она решила провести во дворце местного правителя, которого убедила Тире внушила, что она его жена. Правитель был красив, поэтому она с ним все же начала спать, а позже и забеременела. Но тут к правителю наведались делегаты из другой страны, и позже тайно попытались убить Кагую. Кагуя же сама убила их. Позже, у правителя стребовали объяснения, почему это он убил мирных делегатов. Правитель же не захотел развязывать войну, и был тем еще бесхребетным чмом, поэтому пообещал наказать всех виновных и казнить их, а именно свою беременную жену. Кагуя сбежала оттуда, и еще как раз подошло время формирования плода чакры, съев которой она обрела огромную силу, и с помощью нее, убив всех несогласных, захватила власть на материке. Для поддержания мира ей приходилось быть жестоким тираном, а чтобы не пропадать добру, всех своих врагов она скармливала древу богу, для ускорения формирования следующего плода чакры. Сама же Кагуя была беременна от правителя, двумя близнецами, которые от рождения имели собственный источник чакры, а не как сама Кагуя, полагающаяся на силу плода чакры и не способная производить чакру самостоятельно. Когда дети выросли, Кагуя захотела отобрать их чакру и способность ее производить, и для этого слилась с древом богом и образовала Шинжу, изначального демона из чакры, чей разум был примитивен, и единственное, что осталось в нем от Кагуи, это желание поглотить всю чакру. Десятихвостый начал буянить по миру, и чтобы его остановить, сынам Кагуи Хамури и Хагорома пришлось сразиться вместе и, сумев его победить, они запечатали тело Джуби в луне, а чакру в Хагорома, сделав его первым джинчурики. Но когда жизнь Хагорома подходила к концу, он, чтобы десятихвостый после его смерти не возродился, разделил его чакру на 9 неравных частей, каждая из которых образовала хвостатого зверя, чье количество хвостов показывало его силу. Также для проверки новых способностей, я обратно переместился на тот же безлюдный остров, на котором недавно и активировал Мангеката Шинган. Во-первых, проверил возможность управлять гравитацией. Теперь я взглядом мог плющить горы или подымать их в воздух и метать. С управлением пространством оказалось еще интереснее, ведь данные о Мангека Шрингане, которые вошли в основу Ташингана, были в большинстве получены с глаза Какаши, вторая пара которого находилась у Обито. У их манги-кашрингонов была особенная техника, камуи, с помощью которой они могли телепортироваться, становиться неосязаемым, а также перемещать людей и вещи в особенное пространство камуи, созданное их манги-кашрингоном. Так вот, теперь я мог, точно так же. Это было прикольно искажать взглядом пространство, а для проверки наличия пространства камуи, я телепортировал туда клона, а потом, вернув его обратно, развеял и получив его воспоминания. Пространство было достаточно маленьким, всего лишь кубом с размером грани в 3 метра, но у Абита оно было достаточно огромным, и тут я попробовал поглощать взглядом окружающие скалы и море, а потом, когда вновь отправил клона в пространство камуи, и вернувшись, он поведал, что оно выросло до 5-метрового куба. Теперь понятно, почему у Абита оно было таким огромным, ведь он своим глазом пользовался еще со времени Третьей мировой войны, которая была лет 14 или 15 назад. За это время он успел много поглотить материи, тем самым увеличивая пространство камуи. Ну и как Абита, я тоже мог частично смещаться в пространстве, становясь неуязвимым к атакам. Еще, наконец, смог создать Гудадаму, небольшой черный шарик, материей которого я мог манипулировать, растягивая его для защиты или отправлять его во врага, для атаки. Но он был, так сказать, универсальным, серединкой наполовинку, атака была чуть сильнее, чем у Джинтона, стихии пыли, а защита, чуть сильнее, чем у Дейтона, стихии алмаза. Я от этой техники ожидал большего, но, как говорится, специалист в своей области легко уделает универсала, поэтому я решил применить наработки, которые получились, когда мои клоны несколько месяцев пытались освоить Гудадаму. Я объединил все 5 стихий и инь-ян в стихию, основанную на всех свойствах других стихий, пригодных для атаки, и то же самое сделал, основываясь на свойствах защиты. В первом случае получилась сфера, светящаяся оранжевым, а внутри нее как будто был заключен космос, в черноте которой плавают оранжевые звезды и туманности. Выглядела сфера так же красиво, как и была смертоносна. Эта оранжевая сфера уделывала стихию пыли в 2 счета. Допустим, стихия пыли не могла уничтожить алмаз, созданный с помощью Дейтона, или, например, плотные и тяжелые металлы, она их только повреждала поверхностно. Эта же сфера разрушала мгновенно все, к чему прикоснется, даже созданную мною Гудадаму, поэтому я эту оранжевую чакру, похожую на галактическую туманность, назвал Хикатон, стихия разрушения. Вторая, получившаяся стихия, получила название Адамантон, стихия адаманта, неразрушимого темно-бирюзового металла, способного нейтрализовать все дзюцу, включая стихию пыли, Гудадаму и даже Хикатон. Точнее, к стихии разрушения он был инертен, Хикатон его не разрушал, а адамантон его не нейтрализовал и не поглощал, в отличие от других стихий. Все остальные стихии и атаки адамантон выдерживал и поглощал, а если в атаке была чакра, он ее впитывал. Поэтому некоторые ниндзюцу даже и не долетали до поверхности адаманта, разрушаясь и поглощаясь еще на подлете. И стихия пыли, и Гудадама также нейтрализовались и поглощались, но уже только при соприкосновении, которое тоже никак не повреждало адамант. Чистой физической силой его тоже не пробить, так как его структура такая плотная, что выходит за пределы 3 измерений. В общем, вот теперь я доволен, правда, на то, чтобы создать один такой шарик уходит чуть больше 2000 единиц чакры, а допустим, у нашей новой Хокаге чакры чуть меньше, чем 5000, и умея она создавать такие шарики, смогла бы создать только 2. Хотя, у нее еще в печати на лбу накоплено несколько десятков ее резервов, но там находится чакра, в которой преобладает инь, она ее использует для техники божественной регенерации и техники силы сотни, которые дают ей мгновенную регенерацию и огромную силу. Но минусом этих техник является ускоренное старение и уменьшение срока жизни, так как регенерация достигается огромной скоростью деления белков и клеток организма, которые имеют ограниченное число этих делений. А моя же регенерация высшего исцеления основывается на создании абсолютно новых клеток, типа стволовых, они наоборот восстанавливают молодость и срок жизни организма. Вот и получается, что я покруче нашей фигуристой Хокаге буду. Объем резерва у меня больше, чем в 2 раза. Моя печать-накопитель может накапливать 1000 моих резервов, причем любой чакры, а у Цунаде только около сотни, с преобладанием ин-чакры. Хотя вот до силы первого Хокаге, Хаширамы Синджу, деда Цунаде, я пока не дотягиваю. Он, когда сражался с Мадарой и Девятихвостым, чтобы окончательно их победить, использовал Макутан. Тысячерукая истина – это огромная деревянная статуя, по размерам, наверное, сравнимая с Десятихвостым, так как смогла своей рукой полностью схватить и зажать в ладони лиса. А лис, между прочим, был сравним размером с горой Хокаге, у которой высота больше 50 метров, а значит, что статуя была размером около километра, да еще и сзади той статуи был постамент с тысячью огромных рук, которые также обрушились на лиса с Мадарой. И поэтому, я думаю, что в пике своей силы у бога Шиноби был резерв чакры не меньше, чем 70 тысяч единиц, плюс у него был еще режим мудреца-отшельника, что фактически увеличивает его резерв и силу еще на треть. Но не нужно забывать, что хоть и проиграв, но Мадара мог сражаться практически наравне с Хаширамой. И вот есть шанс, что он может воскреснуть, и мне придется с ним биться, и поэтому надо к этому подготовиться, а лучше вообще не допустить его воскрешения. Но как говорится, надейся на лучшее, но все же, получше заточи свою катану. Так, уже утро, надо возвращаться обратно, а то для всех прошла одна ночь, а у меня тройка насыщенных дней, и в основном это было из-за активации Мангека Ташингана. Кстати про него, так как Мангека означает калейдоскоп, то и мои глаза стали оранжево-синим калейдоскопом, на тему пяти конечных звезд. Во-первых, в расстоянии между другими звездами, расположенных по кругу в середине радужки, на всю радужку появился контур пятиконечной звезды, похожую на ту, которую рисуют в пентаграмме, но только с округлыми концами. Также по краю радужки появилось 10 оранжевых полукруглых сегментов, которые изнутри теперь обрамляют радужку глаза, при этом не перекрывая линии появившейся большой звезды. Еще белок глаза, при активации глаз, начинает светиться оранжевым изнутри, и белок больше не белок теперь, а слабая оранжевая лампочка.